Злая невеста. В среду после светлой недели пошли мы с бабушкой Липой отпевать юную девушку. Жалостливая старушка эта Липа, бедственная, серая, как мышь. При церкви всякая старуха, пока стоит на ногах, старается удержать свое место, свое удельное послушание, у подсвечника ли, у Казанской, или у Голгофы с заветной кривой шпилькой или гвоздем, которыми выковыриваются из гнезд восковые потеки и огарыши. Некоторые бабки, как начинают с мытья полов, так до смерти их и моют. Другие, побойчее, пользуясь случаем, стараются застолбить заветное место у подсвечника, которое на года так и прозывается — Сонина или Дусина. Иные, не растратившие по молодости пассионарную энергию, сподавляются почти тюргических высот приходского служения, как то забота о запасах свечей и елея, готовка кадильного угля и надзор за кадилом, клепание в колокол на вносе и выносе покойника и уже совершенно поднебесное восседание за свечным ящиком. Липа, четвертый десяток, прислуживает при церкви и так и не сумела закрепиться за постоянным местом. Все гоняли ее старшие бабки, то замывать пол после отпеваний, то готовить печи в зимнее время, то стирать покровы и воздухи, а чаще всего стоять на клиросе, когда по различным обстоятельствам состав этого огненного лика неожиданно оскудевал. Пеший путь наш лежал через одно село к другому, на его противоположный конец, к выселкам, откуда с холмистых бурых круч в хорошую погоду можно было рассмотреть высокие краснополосые трубы города. Девчонка, которую нам предстояло отпеть, недавно погибла в аварии. Несколько дней врачи как могли боролись за жизнь пострадавшей, но она все же скончалась, так и не приходя в сознание. Липа из верных источников слышала, что покойная каталась на Волге вместе с подругой и молодым дагестанцем Равшаном. Имя запомнилось бабке из-за чужезвучия, у которого здесь винный ларек. Спуск с холма забирает несколько влево, а водитель, не рассчитав скорости, слишком разогнался, и машину вынесла на встречную полосу, прямо под КамАЗ, груженный лесом. Подруга разбилась насмерть, а эта попала в больницу с черепной травмой, теперь вот приставилась. Равшан уже ничего, лишь шишка на лбу да рука в гипсе. По слухам, его родственники оплачивают похороны и поминки. Дорогой, пока около часу топали мы то в гору, то с горы, Липа делилась старинными своими воспоминаниями. Как не хотелось юности выходить замуж, теперь-то ей 76, да нужда и родители заставили. Муж давно помер. О нем говорит добродушно. Он у меня задиристый был, но отходчивый. Доставалось вам от него? О, доставалось. А то начнешь шуметь, а я на крыльцо выскочу, постою, слышу, кричит: «Бабка, бабка!» Войду, а уж он на печи спит. Он у меня простой был. Ах, не надо было слушаться родителей, не была бы замужем, не родила бы деток, и не мучились бы они. Поза тот год дочку на заводе сократили, сын на машине, что дороги чистит, работа тяжелая, платит мало. Вот, копила внуку на кроссовки, теперь другому надо скопить, да гостинчик купить, да дочке помочь. «Было у меня по молодости чудесное знамение», — рассказывает Липа. Девчонка еще молилась, я Смоленской Божьей Матери, старинная была у нас икона, поклялась, что сохраню чистоту и не пойду замуж. А когда вышла-то, на другой год икона сама упала со стены и на две половины раскололась. Не сохранила обета, и разбилась икона надвое. Двое детей и родилось. Дошли мы, наконец, до места. Машины перед домом, молодежь и крыльца. Курят так, что дым плывет кисейной завесой. У калитки стоит мотоцикл, в коляске ворох свежих еловых веток. Рядом грузовик с откинутым бортом. В кузове ковер вишневого цвета, лавка и табуреты. Все готово к выносу. У крыльца тяжело, нехорошо. И от настроения людей, и от запахов, вяжущих ноздри. С веранды тянет поминальными закусками, копченой колбасой, рыбой, луком. Да еще вокруг, прямо на полу, в вазах, в ведрах, охапками на скамьях, млеют на жаре цветы. От них к столу и обратно перелетают пчелы и мухи. Минуя переднюю, проходим в дом, оказываясь в полумраке, полном людей. Кто-то провожает к гробу вежливо, но настойчиво проталкивая через плотно набившуюся массу девушек, молодых людей и неприметных старух в темных платках. Вдоль коричневого серванта, полного хрусталя, фарфоров, фотокарточек, кодек и всяких безделушек у зашторенного окна стоит гроб, обтянутый синей тканью, с набивкой серебристой фольги. Вокруг напирают люди, не повернуться, не встать. Я с трудом высвобождаю место для себя и липы. На комоде устанавливаю икону, выкладываю Евангелие и крест, облачаюсь, стараясь сохранять спокойствие и солидную неспешность. Знаю, сейчас все смотрят мне в спину. И набившиеся в зал родственники, и юные подруги с резко подведенными тушью глазами, и коротко остриженные суровые прыщавые юнцы, все молча, не шушукаясь, стоят сзади и ожидают начала ритуала, непременная часть которого я сам, в сущности, человек бесконечно чужой и посторонний, которому приходится служебно и дежурно пропевать стихи за упокойного канона и возглашать вечную память. Скорбная поэзия смерти, похорон, проводов покойника, если и была, то исчезла почти бесследно. Пожалуй, только старухи в малодоступных медвежьих углах еще отпеваются по-старинному, и в этих отпеваниях удается почувствовать какое-то ладное, умиротворяющее торжество. В здешних же краях чин отпевания влился составной, подчиненной частью в полуязыческий обряд похорон, слегка варьируемый в зависимости от должности покойного. Похороны обставлены выпивкой и закуской, спешной готовкой, наваристыми щами и компотами, и кухонные пары противоестественно до дурноты мешаются с формалиновым духом, сливаются с приторной, волглой атмосферой комнаты, где лежит покойник. До выноса венков и трубного завывания оркестра с ударами литавр, отпевание по христианскому обряду, когда священник в черной рясе под филонью не менее получаса бормочет и тянет по возможностям слуха и голоса нечто непонятное про то, как святых лик обрете источник жизни и агнца Божия проповедаша, пугающим голосом обещает, что мертвые о Христе воскреснут первее, а потом зачитывает пропускное, как именуется в старушечьей среде, разрешительная молитва, и сует его в руку покойника вместе со свечкой и носовым платком. После, угадав, что все закончилось, и затомившись, все покидают комнату, стремясь поскорее выйти на воздух, где уже разворачивается начало следующего действия с грузовиком, автобусом, еловыми ветками, венками, построившейся группкой одноклассниц с учительницей, крестной и солидной главой сельской администрации. Нехороший вой трагического хора полных накрашенных женщин с массивными серьгами в ушах, брошами и кулонами на темных кофтах сотрудниц матери открывает следующее действие при выносе гроба. Они под руки поволокут несчастную мать в черной кружевной шали, и голова ее будет качаться из стороны в сторону. До самого кладбища она будет смирной, а там разметет держащих и примется выть, биться и причитать, то и дело переходя на отборный мат. Будет обвинять и проклинать до исступления, до сухих, острых, как бритвы слез. Пока разматываешь тесьму поручей, тут же у гроба суют сложенные в четверо деньги. Имя у девушки неожиданное, Снежанна. Выпытывал у родственников, в какое имя крестили. Вспомнили, что батюшка нарек Еленой. Еленой и отпели. Читая потребнику и выжидая, когда вставить припев, пока поет свое липа, все смотрел на девушку, лет 17, одета в наряд невесты. Подвенечное легкое белое с атласной и газовой отделкой платье, на лбу венчик из искусственного флюордоранжа, каким-то жутким непокоем веет от ее облика. Красивое лицо, но белесое, с желтизной и синеватыми тенями. Густые темно-каштановые волосы тщательно причесаны, края радужных оболочек проглядывают из-под синих опущенных век, и никак не отделаться от ощущения, что они наблюдают за тобой. То ли от того, что верхняя губа чуть припухла, наверное, от ушиба, и приподнялась, слегка приоткрыв зубы, то ли от едва различимых усиков и тонко выщипанных бровей с раскосиной вверх, а может быть, от резкой складки, залегшей у переносицы, или от всех этих мелких подробностей вместе мне определенно виделось, что ее лицо приняло выражение еле сдерживаемой ярости. Правильные черты превратились в злобную маску, капризную, ненавидящую, тем более жуткую, что она воспринималась последним посланием уже с того света. Долго потом не отпускало меня это лицо. Несколько дней без всякого повода я то и дело вспоминал, сколько злости таило оно в себе. Я решил высчитать день, когда случилось несчастье с погибшей, и по моим подсчетам выходило, что произошло это в Страстную пятницу. День этот в народе называется Страшной пятницей, когда вспоминаются страсти Христовы, и весь мир замирает, а на вечерней износится плащаница и произносится отпуст. Иже оплевание и биение, заушение и крест, и смерть, претерпевый за спасение мира, Христос, истинный Бог наш. В этот день и суждено было ей разбиться. Что же такое ожидало ее, если так рано было взыскано наперед? Дальше я решил оставить размышления. Один Бог ведает.